горьким ядом. Проведи нас увядшим садом, не на Гуам и не в Париже, но так классно нам и небо полный стакан. Мертвым грузом на вязком дне звезда и пошла по рукам. И небо полный стакан. Мертвым грузом на вязком дне звезда и пошла по рукам. В дюбель пьяная, пьяная, пьяная ты моя. Небо полный стакан. Мертвым грузом на вязком дне звезда вновь пошла по рукам, захлебнувшись в твоих.